Точно один день. В ту пору он познакомился с Дон Кихотом в брюссельском издании 1607 года. Бассомпьер читал вслух, но не мог продолжать от смеха. Генрих надел большие очки, взял книгу и в полголоса стал читать комические приключения рыцаря печального образа. Хоть он и вторил смеху своего слушателя, однако ему было при этом не по себе. Говорят, короля испанского весьма распотешил этот роман. Почему все смеются? Человек думает, что борется, а в действительности его водят за нос. Он хранит в сердце вымышленную повелительницу. На самом деле она низкого звания, но он даже не пригляделся к ней. Он принимает баранов за войска, служанку за богиню и жаждет подвигов, нелепость которых ясна всем, только не его помраченному рассудку. Единственный, кто предан ему, — это его оруженосец, верный слуга. Верный слуга понимает не больше того, чем ему дано. «Счастье, — подумал Генрих и рассмеялся от души, — что мой начальник артиллерии не коротышка и толстяк, а господин еще не долговязый и тощий. Успокоимся на том». Он держался за бока. Бассомпьер также. Для передышки они взялись за Амадиса Гальского, настоящий рыцарский роман, где битвы подлинны, а дамы благородны. Кроме того, Генрих неизменно изо дня в день отводил полчаса театру агрикультуры, так называлось сочинение по сельскому хозяйству, которое он очень одобрял. Век живи, век учись, особенно в нашей области. Пашня и пастбище — вот два сосца, питающие государство, — сказал когда-то Рони. Его королю запали в сердце эти слова, и сердцем он прилепился к здешней стране, меж тем, как план его охватывал мир. По его мысли, Европа возродится для новой, всем понятной действительности. Едва честолюбивое стремление Габсбургов к вселенской монархии будет пресечено. Право же тут дело посерьезнее, чем борьба с баранами и ветряными мельницами. Скорее этим занимается вселенская монархия, химера навеки вечные, а наша ясная идея союза свободных народов рано или поздно одержит победу. Что я знаю, сюда не подходит. Это мы знаем. И доказательством служит то, что, имея в виду самые отдаленные цели, мы ни на миг не теряем почвы, а продолжаем ближайшее и простейшее дело наряду с великим планом, который тоже прост. Генрих учредил в Париже королевскую библиотеку. Она должна стать достоянием народа. Он успеет основать музей ремесел и ботанический сад за тот срок, что ему еще отпущен. На существование одного зиждется многое. Он перестал охотиться, охота его утомляла. Зато он неутомимо изучал причины нищеты, а театр агрикультуры он скорее созерцал, чем читал. Крестьяне на полях воочию показывали ему свои нужды. Он силился помочь им. Как будто завтра не могла разразиться война, ногами на пашне, сердцем в своей стране, в мыслях простое и смелое видение будущего. На существовании одного человека строится многое. Но этой поре жизни уже нельзя вести счет, она проходит точно один день. Маркиз де ля Рош, королевский наместник в странах Канада, Ньюфаундленд, Лабрадор, потерпел кораблекрушение. Его экипаж 5 лет пробыл на пустынном острове, сам он в лодке добрался наконец до Франции, вернулся он разбитым человеком. Но его примеру последовали другие. То были старые приверженцы истинной веры или новые представители торговых обществ. Господин де Мон получил полномочия вице-короля и вел торговлю пушниной, имея королевские привилегии, что возбуждало зависть. Для борьбы с контрабандой у него было 3 сильно вооруженных военных судна. Он засевал землю, строил дома, укреплял колонию, она состояла из 72 человек. Первая зима убила половину, во вторую только 6 умерло от цинги. Король стоял за господина де Мона, когда все осуждали его или поднимали насмех. Об этом старались торговцы пушниной, которые не могли допустить, чтобы их ремесло превратилось в королевскую привилегию и дело государства. К чему это приведет? Начинает король с одного товара, а под конец вся внешняя торговля окажется в руках его правительства. Все почтенные люди не замедлили поднять голос против бессмысленных бредней. Они высмеивали фантазеров. Затаив ярость, они вооружились смехом против затеи короля, пока он не уступил, и они снова не получили права устанавливать цены. В этом деле он был одинок и действовал против своего Рони, который не понимал, к чему оно могло бы привести. В данном случае он скорее поддержал бы купцов, нежели своего короля, и его странную выдумку сосредоточить в руках правительства внешнюю торговлю. Одно удается, другое нет. Генрих дважды посылал еще по 3 корабля с ремесленниками и их семьями, дабы положить начало христианско-французским республикам по ту сторону океана. Старый приверженец истинной веры основал город Квебек, имя его Самуэль де Шамплейн. Ни разу Генрих не допускал туда ко всему привычных искателей приключений, самые смелые его предприятия обошлись без них. Туземцы, успевшие выучиться его языку, ездили к нему, он беседовал с ними. Когда Шамплейн пустился в последнее плавание, чтобы донести ему об открытых озерах Гурон, Мичиган, Онтарио, король, надо полагать, порадовался бы. Только его уже не было. В его собственном доме помещались ремесленники, он часто посещал их мастерские. Один вырезал гравюры по дереву, Генрих вошел, унес к себе в кабинет лист, который как раз был оттиснут, вгляделся в него, когда сел в кресло. На ходу, как прежде, теперь всего не сделаешь, да и сидя тоже нет. На листе был изображен скелет, вспахивающий поле. Смерть в обличии пахаря. Пусть мы умрем, все равно мы не сдаемся, и дело наше будет продолжаться.